Глава 34, в которой Катя снова занимается стоматологией. Максиму было 2,5 года, когда Катя вернулась на работу. Как ни ругался Лёша, она наотрез отказалась увольняться с государственной службы. Единственный компромисс, на который пошла Катерина, — выйти на полставки. Так она смогла взять 2 смены в клинике доктора Воронцова в качестве стоматолога. Но сегодня она удивлялась сама себе. Что заставило ее вернуться туда, где каждый день похож на бесконечную битву? Причем не только с болезнями и смертью, но чаще всего с владельцами животных. Первая же запись обернулась неприятной беседой. А ведь Катя предвкушала несложную процедуру, которую так любила выполнять. 9-месячный чихуахуа был записан на удаление молочных зубов. Как это часто бывает у карликовых пород собак, они отказывались выпадать самостоятельно и портили молодому песику прикус. Катя взвесила кроху и осмотрела ротовую полость. Щенок, словно акуленок, щеголял 2 рядом зубов. Но потом что-то пошло не так. Она написала направление на кардиограмму и протянула его хозяйке. «После того, как проверите сердечко, подходите без очереди». «И для чего нам делать ЭКГ?» Вопрос не удивил Екатерину Андреевну. Владельцы частенько отказывались сдавать анализы и проходить дополнительную диагностику, подозревая, что ветеринары просто хотят развести их на деньги. Поэтому она спокойно пояснила. «Это стандартное обследование, которое рекомендуется проходить даже молодым животным перед общей анестезией. Если вы отказываетесь от кардиограммы, то заполните, пожалуйста, эту форму согласия на проведение анестезии». Женщина пробежала глазами по бланку и заявила: «Вы что, намекаете на то, что он может умереть? Никакого согласия я вам не дам». Катя вздохнула. «Тогда, к сожалению, я не смогу ничем помочь Вольту. Как вы себе представляете удаление зубов без анестезии? Их корни гораздо длиннее, чем коронка, и это просто-напросто больно». «Молочные клыки прекрасно удаляются без наркоза. Грамотным специалистам, конечно». Клиентка, сама того не зная, наступила Кате на больную мозоль. Стоматология домашних животных была давним увлечением молодого хирурга, и она была готова объяснять всем и каждому, что без анестезии нельзя лезть в ротовую полость. Поэтому не удержалась и съязвила: «Вы, наверное, хотели сказать, обламываются без наркоза?» «Нет, удаляются с корнем. Если вы чего-то не знаете, это не значит, что этого не существует. Всего хорошего». Заведующая хирургией выплыла из кабинета с журналом в руках. «Что это у тебя щеки пылают, Дубровская?» «Как пить дать? Сейчас она на тебя жалобу накатает в регистратуре». «Эх, Катька, не меняешься ты с годами. Ну да за это и люблю тебя». «Ольга Михайловна, я не хотела ей грубить, но вы поймите...» «Ша! Раз у тебя запись отвалилась, возьми мою кошку на стерилизацию, а то я зашиваюсь. У меня до обеда 2 коленки. Убила бы того, кто их записывал». Катя улыбнулась про себя. Ей была знакома надменность ортопедов, считающих остальных коллег не более чем рабочими лошадками. С одним из таких она жила уже 4 года. Она забрала кошечку в операционную и теперь ждала, пока ассистентка побреет ей живот. Катя пока плохо знала свою напарницу, поэтому решила скоротать время, позвонив мужу. «Лёша, привет. Как вы там?» «Уже скучаем. А ты чего звонишь? Никак работы нет?» «Есть. Я тут просто подумала... Ты знал, что... Удовлетворенность пациентов почти никак не зависит от качества медицинских услуг. Я имею в виду, в ветеринарии ведь так же. Как люди могут понять, хорошо мы лечим или плохо?» «В какие дебри тебя понесло? Колись, кто тебе хвост прищемил?» «Клиентка хотела, чтобы я чихуашке 13 зубов удалила без наркоза». Алексей весело расхохотался. «Могу только догадываться, куда ты ее послала. Говорил же тебе, не возвращайся на свою станцию». «Ничего, В субботу у тебя смена в нормальной клинике. Расправишь крылья». Екатерина Андреевна знала, что ее муж не мастер сочувствовать. Но иногда, вот как сейчас, хотелось его слегка придушить. Правда, смену в клинике доктора Воронцова она действительно ждала с нетерпением. Можно будет надеть тот чудесный хирургический костюм, который Леша заказал для нее в интернете, не переживать за срочных и тяжелых пациентов, спокойно пообедать. В домашних заботах время пролетело как один миг, и скоро Катя уже держала в руках красивый кожаный ежедневник, на обложке которого была оттиснута ее фамилия — Дубровская Е.А., стоматолог. Она знала, что записей будет немного, ведь врач такой узкой специализации появился в клинике недавно. Тем не менее, Катерина надеялась, что коллеги подкинут ей работы, хотя бы чистку зубов или... Она внимательно вгляделась в первую запись. Чихвольт, 9 месяцев. Ложная полидентия. Ложная полидентия. Задержка смены молочных зубов, из-за которой они соседствуют с коренными зубами. Новоиспеченный стоматолог ахнула, и ее брови поползли наверх. «Да не может быть!» Она захлопнула ежедневник и повернулась к Ане. «Анна Сергеевна, можешь позвать женщину, которая записана на 10? Не хочу выходить в коридор». Аня, анестезиолог и по совместительству ассистент, беззаботно пожала плечами и вышла из кабинета. Вернулась она с маленьким чихуашкой на руках, который пытался вылизывать ей ухо. За ней шла хозяйка щенка. Клиентка ахнула, едва увидев, к кому она пришла на прием. «Это опять вы? Ну, знаете!» Катя торопливо встала из-за стола. «Екатерина Андреевна, ветеринарный врач-стоматолог. Послушайте, тогда на станции я выразилась не вполне корректно. Пожалуйста, поговорите с нашим анестезиологом по поводу наркоза во время удаления зубов. Я знаю, как вам страшно. Для вас анестезия — это риск потерять молодого и здорового щенка из-за каких-то молочных клыков. Но боль и страх гораздо опаснее для сердечка. Поверьте мне». Женщина внимательно выслушала и Катины слова, и Анину консультацию. Не сразу, но она согласилась на проведение процедуры. Когда Вольт пришел в себя, хозяйка расплакалась. «Наверное, у вас был неудачный опыт, связанный с ветеринарной клиникой?» — осторожно спросила Катя. «Знаете, если вы так боитесь наркоза, вам нужно будет тщательно ухаживать за зубами Вольта. Ультразвуковая чистка ведь тоже проводится под анестезией, а зубной камень — проблема всех чихуахуа. Я сейчас напишу рекомендации». Хозяйка тяжело вздохнула и нехотя ответила. «Спасибо. А я ведь на вас жалобу написала. На той, другой вашей работе». Катя мысленно выругалась. Она бы хотела выбрать более приятный повод, чтобы познакомиться с новой начальницей отдела. Но вслух сказала. «Ничего страшного. Главное, что с малышом все в порядке. Вы можете найти меня и здесь, и там, если понадобится. Только звоните заранее, чтобы узнать график». Когда женщина ушла, Катя вспомнила, что Татьяна Александровна жаловалась на запах у Лоры изо рта. Она пробормотала. «Сколько же ей лет? Неужели уже 10? Возьму-ка я таксу на работу в следующий раз. Будет ей диспансеризация».